Туви Янсен, «Мумитроли комета», глава 9. Весь следующий день они шли по лесу, держа путь прямо на Мумидол. Снус-Мумрик шагал впереди и играл на губной гармошке, чтобы было веселее. Часов в 5 вечера они вышли на узенькую дорожку и увидели путевой указатель, на котором значилось «Танцплощадка сюда, лавка». «О, танцы! Пойдем?» — воскликнула Фрекин Снорк, хлопая в ладоши. — Я так давно не танцевала! — Нет у нас времени на танцы, когда гибнет земля, — сказал Снорк. — Ну, немножечко, — умоляла Фрекин Снорк. — Ведь земля погибнет только через 2 дня. — Может, в лавке можно будет достать лимонаду? — высказался Сниф. — Да и дорожка ведет почти в нашем направлении, — подхватил Мумитроль. «Ничего страшного, если мы взглянем на танцплощадку», — сказал Снус-Мумрик. «Так просто, когда будем проходить мимо». Снорк вздохнул, и они свернули на дорожку. Это была необычайно веселая, резвая дорожка. Она виляла и скакала, а иногда даже игриво завязывалась петлей. По такой дорожке можно идти сколько угодно и не устать. И как знать, по такой дорожке скорее приходишь к цели, чем по скучному прямому пути. «Да тут совсем как у нас дома в долине», — подумал вслух Мумитроль. «Расскажи мне что-нибудь про вашу долину», — попросила Фрекин Снорк. «О, это самая лучшая долина на свете», — сказал Мумитроль. «Там есть мировое дерево для лазания, я хочу построить на нем дом. Песок под водой украшен маленькими мягкими волнами, а наши клумбы обложены ракушками. А еще у нас есть свой мост, его построил папа. И по нему можно кататься в тачке». «Ах, как чудесно!» — воскликнула Фрекин Снорк. «Раньше ты прямо рвался оттуда», — заметил Сниф. «Только и толковал о том, как хорошо там, где нас нет». «Ну, то было раньше», — ответил Мумитроль. Тут дорожка в последний раз вильнула, и перед ними оказалась лавка. Это была замечательная лавка. Вокруг нее аккуратными рядами росли всяческие цветы, а перед ней стоял столб с серебряным шаром, в котором отражался лес и маленькая избушка с травяной крышей. Избушка была увешана вывесками и рекламами, на которых значилось «лимонад», «мыло», «жевательная резинка Ригли» и всякое другое. Под окнами росли огромные желтые и зеленые тыквы. Мумитроль поднялся на крыльцо, отворил дверь, и внутри избушки звякнул колокольчик. Один за другим все последовали за ним. Все, кроме Фрекин Снорк, которая осталась в палисаднике любоваться собой в серебряном шаре. За прилавком сидела старушка с блестящими мышиными глазками и белыми волосами. «Во, сколько детворы за раз!» — сказала она. «Что вам угодно?» «Лимонаду!» — сказал Сниф. «Лучше всего красного!» «Есть у вас тетради в линейку шириной в 1 сантиметр?» — спросил Снорк. Он хотел записать все, что следует делать на случай столкновения Земли с кометой. — Разумеется, — ответила старушка. — Синие вас устроят? — Лучше какого-нибудь другого цвета, — сказал Снорк. Синие напоминали ему о той поре, когда он был еще маленький и ходил в школу. — А мне, пожалуй, новые штаны, — сказал Снус-Мумрик. — Только они не должны выглядеть слишком новыми. Мне хорошо только в такой одежде, которая в моем стиле. — Все понятно, — сказала старушка и сняла с вешалки пару брюк. — Эти подойдут? — Но они же ужасно чистые и новые, — печально сказал Снус-Мумрик. — Постарее не найдется? Старушка на минуту задумалась. — Это самые старые, что у меня есть, — сказала она. — А завтра они станут еще старее. — И, конечно, еще грязнее, — добавила она, — глядя на Снус-Мумрика поверх очков. «Ну ладно», — сказал он, — «пойду за уголок примерю. Только сомневаюсь, чтобы они были в моем стиле». И он исчез в палисаднике. «Ну, а тебе что?» — спросила старушка у Мумитроля. Мумитроль смутился и застенчиво проговорил. «Диадему». «Диадему?» — удивленно переспросила старушка. «Зачем она тебе?» «Уж, конечно, за тем, чтобы подарить Фрекин Снорк», — сказал Сниф, который сидел на полу и тянул через соломинку лимонад. Он страшно поглупел с тех пор, как повстречался с этой девчонкой. «Дарить женщине украшения вовсе не глупо», — строго сказала старушка. «Ты еще слишком мал, чтобы понимать такие вещи. Собственно говоря, украшение — единственно верный подарок, который можно сделать женщине». «Ну да еще», — сказал Сниф и уткнулся носом в свой лимонад. Старушка оглядела сверху донизу своей полки, но ни одной диадемы там не было. «Может, под прилавком?» — с надеждой спросил Мумитроль. Старушка заглянула под прилавок. «Нет, там тоже нет. Похоже, диадем у меня не имеется. Ну, а пара хороших перчаток для снорков ее не устроит?» «Не знаю», — с печальным видом проговорил Мумитроль. В эту минуту колокольчик над дверью звякнул, и в лавку вошла сама Фрекин Снорк. «Здравствуйте, тетенька», — сказала она. «Какое чудесное зеркало у вас в садике, просто прелесть! Я давно потеряла свое карманное зеркальце и с тех пор смотрюсь в лужи, а лицо в них выглядит не очень-то». Старушка подмигнула Мумитролю, взяла что-то с полки и незаметно сунула ему в руку. Мумитроль глянул одним глазком. Это было маленькое круглое зеркальце в серебряной оправе, с розой из красных рубинов на оборотной стороне. Он страшно обрадовался и подмигнул старушке в ответ. А Фрекин Снорк ничего не заметила. «Тетенька, а у вас есть медаль?» — спросила она. «Что-что?» — переспросила старушка. «Медали!» — повторила Фрекин Снорк. «Такие красивые звезды, которые мужчины любят носить на шее». «А, понятно», — сказала старушка. «Медали у меня где-то были». И она снова оглядела сверху донизу своей полки, пошарила взглядом под прилавком и по всей лавке. «Неужели ни одной не осталось?» — со слезами на глазах спросила Фрекин Снорк. Старушка с убитым видом смотрела на нее, потом вдруг что-то надумала и полезла по стремянке под самый потолок. Там стояла коробка с елочными украшениями, и она достала из нее большую нарядную звезду. «Смотри, как удачно!» — сказала старушка, обметая звезду щеткой. «Нашла я тебе медаль!» «Ах, что за прелесть!» — воскликнула Фрекин Снорк. Затем она повернулась к Мумитроллю и робко сказала: «Это тебе за то, что ты спас меня от ядовитого куста». Мумитролль был до того потрясен, что не мог слова вымолвить. Он преклонил колени, и Фрекин Снорк нацепила звезду ему на шею, где она заблистала бесподобным блеском. «Нет, ты обязательно должен увидеть себя в зеркало!» — воскликнула Фрекин Снорк. Тут Мумитроль достал из-за спины зеркальце и сказал: «А вот это я купил тебе. Подержи, я посмотрюсь». Пока они любовались собою в зеркало, колокольчик над дверью звякнул вновь и вошел с нос Мумрик. «Мне кажется, лучше будет, если брюки состарятся здесь», — сказал он. «Они не в моем стиле». «Очень жаль», — сказала старушка. «Ну, а новую шляпу тебе не надо?» Снус Мумрик испуганно надвинул на глаза свою старую зеленую шляпу. «Большое спасибо», — сказал он. «Мне вовремя пришло на ум, как опасно обременять себя собственностью». В эту минуту Снорк, который все время сидел и писал в тетради, поднялся и сказал: «Один из пунктов правил спасения от комет гласит: не задерживайся долго в лавках, выбирая товар. Нам пора идти дальше. Сниф, живо допивай лимонад». Сниф опрокинул в себя целый стакан, и, как следовало ожидать, лимонад попал не в то горло. Послышался булькающий звук, и лимонад выплеснулся на коврик. «Фу!» — сказала Фрекин Снорк. «С ним всегда так», — сообщил Мумитроль. «Ну так что же, пойдемте?» «Сколько с нас?» — спросил Снорк. Старушка принялась за подсчеты, а Мумитроль вдруг с ужасом сообразил, что у него нет денег. «Да что там денег? У него и карманов-то нет!» Он дергал Снус Мумрика за рукав, делал ему отчаянные знаки бровями, а Снус Мумрик только головой тряс. Брат и сестра Снорки многозначительно смотрели друг на друга. Ни у кого не было с собой ни гроша. «Одна 75 за тетрадь и 3 марки за лимонад», — сказала старушка. «Звезда стоит 5 марок, а зеркало 11, потому что на оборотной стороне рубины. Итого выходит 20 марок 75 пенни». Никто не проронил ни слова. Фрекенснорк со вздохом положила зеркальце на прилавок. Мумитролль начал развязывать ленту медали. Снорк усиленно соображал, дороже или дешевле стала тетрадь после того, как он исписал ее. А Сниф глядел на залитым лимонадом коврик. Старушка посмотрела на них поверх очков и кашлянула. «Так вот, малыши», — сказала она, — «еще у нас есть старые штаны, которые Снус-Мумрик отказался взять. Они стоят ровно 20 марок. Одно покрывается другим, так что в сущности вы мне ничего не должны». «А разве так правильно?» — с сомнением спросил Мумитроль. «Еще бы неправильно, маленький мой Мумитроль», — сказала старушка. «Ведь я же удерживаю с вас штаны». Снорк попробовал проверить расчет в уме, но ничего у него не вышло. Тогда он записал в тетради вот так. «Тетрадь. 1,75. Лимонад, выплюнутый, 3. Медаль, 5. Зеркало с рубинами, 11. Итого 20,75. Брюки, 20. 20 равно 20, в остатке 75 пенни». «И правду сходится», — удивился он. «А 75 пенни?» — завопил Сниф. «Разве нам не причитается 75 пенни?» «Не мелочись», — сказал Снус-Мумрик. «Будем считать, что мы квиты». Они вежливо поклонились, а Фрекенснорк сделала книксен. У двери она что-то вспомнила и спросила. «А далеко отсюда до танцплощадки?» «Нет, только чуточку пройти вперед», — ответила старушка. «Если ночь лунная, там дают добавочное время». И они пошли по дорожке к танцплощадке.